подальше от центра. Нанялся сборщиком на линии по сборке «Шевроле» на Брэннинг-Хайвей, где я при помощи пневматического ключа крепил болтами рессоры на левой стороне шевролетного шасси и вступил в профсоюз. Я начал читать Сартра, но у меня тут же возникли определенные трудности с применением его идей в конкретных ситуациях. Как спрашивается, при помощи экзистенциализма вы можете решить дилемму: брать вам завтрак с собой на работу или покупать его в заводском кафетерии? Нет, я решительно не философского склада человек. Я поигрывал в покер с такими же, как я, сборщиками, регулярно ходил пешком от Чейз-стрит до моря и обратно, и посещал второразрядные киношки. В силу собственного темперамента я и без доктора был чаще всего атеист. Запрет на женщин также не лег на меня тяжким грузом, потому что я, как правило, не слишком сексуально озабочен. Я правовернейшим образом исповедовал принципы левосторонности, первоочередности и алфавитной последовательности, хотя бывали случаи, когда я затруднялся с выбором, который из них применить к данной конкретной ситуации. И вот уже 2 года я регулярно, раз в 3 месяца, езжу консультироваться на ферму ремобилизации. Дальнейшее рассуждение на тему, как и почему я подписался на странный этот альянс, который чаще всего приносит мне одни обиды и внутренние неудобства, я считаю излишними, надеясь, что всякий интересующийся причинами и поводами индивид найдет вышеизложенным вполне достаточный материал для размышлений на эту животрепещущую тему. Остановился я, насколько помнится, на том, как я сидел в комнате директивы и консультации в сентябре 1953 года и ждал доктора. Настроение в то утро у меня было необыкновенное. По большей части, переступая порог фермы, я почти вне погоден, и беспогодность, на мой взгляд, не худшее состояние для того, чтобы слушать советы. Но в то утро, пусть я и не испытывал волнения или особенных каких-то чувств, погода все-таки была. Я был сух и ясен и уверен в себе. По некой неведомой мне причине мой ум был цепок и остер, и ни следа неловкости. С точки зрения метеорологии, мое состояние можно было квалифицировать как «великая сушь», показатель, соответствующий крайне высокому уровню атмосферного давления. «Как ваши дела, Хорнер?» — добродушно спросил доктор, входя в комнату. «Спасибо, доктор. Лучше не бывает», — беззаботным тоном ответил я. «А вы как?» Доктор сел на место и, не ответив на мой вопрос, критичнейшим образом всего меня оглядел. «Преподавать начали?» «Нет еще. С той недели. 2 курса грамматики и 2 композиции. Вот как?» Он покатал во рту сигару. «Интересовал я его сам, а не то, что я скажу. Вам не следовало бы преподавать композиции». «Ну, все сразу не бывает», — жизнерадостно ответил я, вытянул ногу к нему под стол и закинул руки за голову. «Такие были условия. Все или ничего. Я согласился». Доктор оценил положение моих рук и ног. «Как зовут этого самоуверенного типа, с которым вы изволили подружиться?» — спросил он. «Тоже тамошний преподаватель?» «Да, гонора ему не занимать». Я покраснел, мне вдруг пришло в голову, что я и впрямь подражал Джо Моргану. «С чего вы взяли, что я кому-то там подражаю?» «А я такого вовсе и не говорил», — улыбнулся доктор. «Я только спросил, кто этот уверенный в себе человек, с которым вы, судя по всему, успели свести довольно близкое знакомство».